Глава 45. 3 сентября. Вторник. В 3 часа пополудни Джон Экстон и Норман Поттинг вернулись в Брайтонский центр предварительного заключения, чтобы провести 3-й допрос Найла Патерностера в присутствии адвоката. Все расселись за столом. Покончив с формальностями, Экстон спросил: «Не могли бы вы рассказать, куда ездили на прошлой неделе, Найл? Нас интересует каждый день». Глубоко задумавшись, Найл облизнул губы. «Ну да, мог бы. Всю неделю Иден работала, а я время от времени водил такси. В понедельник, вторник и среду несколько раз забирал клиентов в аэропортах Хитро и Гэтвик, а в промежутках старался побольше ездить на велосипеде и радовался хорошей погоде. Вторая половина недели выдалась спокойной, в основном местные вызовы». «Вы работали каждый вечер?» — уточнил Экстон. — Да, кроме четверга. Погода стояла чудесная, так что мы решили посидеть в саду и пожарить барбекю. — Все прошло удачно? — спросил Экстон. Найл покосился на адвоката. Тот ответил хмурым взглядом, а затем сказал: — Удачно? Я не вполне понимаю, что вы имеете в виду. — Все просто, — пояснил Экстон. — Как прошел вечер? — Мило и приятно. Понравился вам обоим? «Разве это имеет отношение к делу?» — спросил Рейтиган. «Да, имеет», — ответил Экстон. «Да, все прошло удачно», — сказал Найл. «Думаю, мы оба остались довольны, хотя слегка повздорили из-за дыма». «Слегка повздорили. Расскажите, пожалуйста, как все было», — попросил Экстон. «Иден — перфекционистка», — нервно улыбнулся Найл. «Стала подсказывать, как жарить стейки. Разнылась, что слишком много дыма. Мы обменялись парой ласковых, но беззлобно, ничего особенного». «Хорошо», — сказал Экстон. «Итак, барбекю увенчалось успехом. Как много вы выпили, вы оба?» «Иден была совершенно трезва. Она почти не пьет. Считает, что я справляюсь за двоих. Ну, а я поддал прилично и, как только лег, сразу заснул, как будто лампочку выключили. Проснулся только утром, когда Иден уже уехала на работу. Ее подвез кто-то из сотрудников». «Чем вы занимались в пятницу?» — спросил Экстон. «Почистил гриль и почти весь день слонялся по дому. Сгонял на велосипеде на пляж, искупался, потом пошел в спортзал. Иден вернулась с работы в обычное время, и вечер прошел спокойно. А что было в выходные, я уже говорил и не раз, так что добавить нечего». «Спасибо за рассказ, Найл», — подключился Норман Поттинг. «Давайте вернемся к вашим финансам». «С ними все проще простого», — сардонически улыбнулся Патерностер. «Бизнес прогорел, так что денег у меня нет. Зато у Иден они водятся. Она оплачивает ипотеку, и пока что из банка не поступало тревожных сигналов. Я в курсе, что у нее имеется отдельный счет с деньгами, заработанными еще до нашего знакомства. Об этом я никогда особо не спрашивал, но знаю, что у Иден всегда найдется пара лишних монет». «А если с вашей женой что-нибудь случится, что станет с ее деньгами?» — поинтересовался Поттинг. «Наверное, перейдут в мое распоряжение. После свадьбы мы написали 2 завещания, оставив имущество друг другу. А я...» Найл запнулся. Его голос надломился, по щекам покатились слезы. «Вы мне не верите. Не хотите верить. По-вашему, я что-то сделал с Иден, а теперь выдумываю легенду, чтобы прикрыть себя. Но я говорю правду. Мне неизвестно, что случилось и где она. Вы должны мне поверить. Я вообще не понимаю, что произошло». Он спрятал лицо в ладонях. Детективы помолчали. «Быть может, вашему клиенту требуется перерыв?» — спросил у адвоката Экстон. «Нет, я в норме», — помотал головой Патерностер. «Давайте покончим с этим». «Найл», — сказал Поттинг чуть мягче прежнего, — «мы тоже хотим выяснить, что случилось с Иден, и поэтому и задаем столько вопросов. Вы говорите, что если не считать периодических разногласий, присущих любой семейной паре, между вами были хорошие отношения. Поисками Иден занимается целая бригада следователей. И очень важно, что чтобы вы рассказали все без утайки. Ваши слова о событиях прошлой недели, они соответствуют действительности? Да. Допрос продлился еще несколько минут. Найл Патерностер твердил, что совершенно сбит с толку исчезновением Иден. «Ну хорошо, Найл», — сказал Поттинг после паузы. «Мы поговорим с коллегами, узнаем, что им удалось выяснить, а ближе к вечеру встретимся с вами снова». «Третий допрос Найла Патерностера окончен в 15:37», — объявил Экстон. Когда подозреваемый вернулся в камеру, Экстон и Поттинг провели промежуточное совещание с детективом-констеблем Батлером. Все трое пришли к однозначному выводу, что Патерностер лжет, не желая рассказывать, что случилось на самом деле.